Глава первая. За несколько лет до пролога. Раннее утро. Все, что до 9 часов утра, для меня рано, несмотря на то, что в рабочие дни я позже 6 не встаю. Башка потрескивает. В очередной раз обещаю себе, что алкоголем злоупотреблять не буду больше. Вроде нечасто синька меня одолевает, но как же ломит лоб. Очень символично, что в этот момент я нахожусь в стенах медицинского заведения. Детская городская поликлиника номер 16. С моим недугом тут явно помощи не окажут. Но я здесь и не для этого. Виной нашей сходки стало ветхое состояние бюджетного заведения, да и всего дома в целом. Серость, убогость, затхлый запах. Все самое лучшее для детей. Ни хрена не смешно. Все собрались. И прокурорские, и Роспотребка, и я. Да много кто. Нет только виновников торжества. Представители администрации и управления Министерства здравоохранения региона. Эти мудаки могут себе позволить. Они, как всегда, самые занятые. Бюджетные деньги капают, даже когда тебе тёлка сосёт в тачке. Зачем напрягаться? Делаю для себя заметку в мозгах. Пустить их по самому жесткому кругу. Пока я отвлекаюсь на телефонный звонок, атмосфера вокруг меняется. «Зачетная задница», — восклицает Тоха. Он же старший помощник прокурора города. Анатолий Николаевич Федоров. Компания из 4 человек, в том числе и я, прослеживает его взгляд. «Твою ж мать! За такой кардан я душу готов отдать!» Подает голос еще один придурок из градоустройства города, Виталий. «Твоя система ценностей, очевидно, хромает», — усмехаюсь. Около регистратуры к нам спиной стоит девушка. Брюнетка с вьющимися длинными волосами среднего роста. Фигуру, верхнюю ее часть, скрывает объемная куртка. Низ же... Парни уже откровенно слюни пускают. Попка самого идеального вида, сердечком. Выглядит максимально эстетично. Ни грамма лишнего жира, округлая и упругая. В черных джинсах предельно сексуально. Ножки тоже хороши, мяско присутствует, ровные. Дальше начинается цирк. Стоит только девушке взять ключи от кабинета и направиться по своим делам. Как Тоха, позабыв, что у него девушка есть, устремляется за жопкой своей мечты. «Ждите, мужики, сейчас покажу вам, как надо с девушками знакомиться», бросает нам на ходу. И 5 минут не проходит, как он с кислой миной возвращается. Огонь, деваха, но несговорчивая. Наличие весомой должности не гарант присутствия мозга у ее обладателя. Следом под хохот парней отправляется в путь очередной ходок-покоритель. Результат аналогичный. Третий дефективный, Виталий, утверждает, что жениться готов. Стоит только красотке уделить ему чуточку внимания. «Дура полоумная!» Чуть ли не вопит, вернувшись. Одну ладонь сжимает другой. «Иглу от шприца мне в руку воткнула. Сказала, что многократно присутствовала при проведении арахтомии. В случае необходимости проведет ее мне. Что это за хрень такая?» «Удаление яичка», стреляя взглядом на его ширинку, расстегнутую. Парней накрывает приступ смеха. Я же смотрю на него серьезно. Только попробуй ей начать мстить. Знаю, его качества человеческие довольно неплохо. Я тебе вышибу все зубы, и свои, и вставные. «Димон, ты чего?» — округляет глаза удивленно. «Мы же шутим». «Шутки — это когда смешно. А вы, девчонки, сходку недоумков устроили. Мы тут по работе. Лапайте, кого хотите. Но Яна не в детской поликлинике. В свободное время». Вышеупомянутая девчонка с воинственным видом снова выплывает в холл. Теперь в халате и с гулькой. Выглядит она иначе. Подходит к посту охраны, который, на удивление, тут присутствует. 2 мужчины, от 50 до 60 лет. Судя по выправке, бывшие военные. К нам в кабинет эксгибиционист пробрался. Высокий, странный, тщедушный. Посмотрите по камерам, пожалуйста. 2 минуты назад был у нас в коридоре. Таким не место в стенах детских заведений. Открыл дверь и с порога трусы с себя стягивать стал. Совсем стыд потеряли. Ты совсем охренела? Я только за бегунок ширинки потянул. Головы всех присутствующих к нам оборачиваются. Кто-то ржет, кто-то презрительные взгляды бросает. Хмуро смотрю на Виталия, но и мудила. Молодые люди. Она нашу компанию взглядом окидывает, едва не кривясь. Вы сюда явились, чтобы помочь нам, а также всему району многотысячному. Так почему позволяете себе такое похабное поведение? Вам должно быть особенно стыдно. Смотрит прямым взглядом в глаза Виталия. Не дожидаясь ответа, она разворачивается на своих танкетках и чопорно удаляется. Как дерьмом окатили, а редко так себя ощущаю. «Мужики!» Откашлившись, к нам обращается один из охранников. «Не стоит себя так вести. Вы у нас, конечно, представители сильных мира сего, но совесть иметь надо. Если девушка понравилась, можно с ней познакомиться культурно. Наша Юля в таких местах успела поработать, что вам, кабинетным, даже не снилось. Проявите уважение». Последующие пару часов занимаемся инспектированием здания. Я то и дело мыслями к загадочной Юле возвращаюсь. Вспоминаю пронзительный взгляд серых глаз, который успел на секунду поймать. У девчонки зрачки способны вмиг сужаться. Ничего особенного. Но эффект произвела однозначно.